черный квадрат. Ряд черных полосок от самой тонкой до толстой в миллиметр. Звездочка, треугольник с точкой белой, спиралька, кубик с белой передней стороной, треугольник острием вниз, снежинка, спиралька, звездочка, снова звездочка, кубик, ромбик белый, звездочка, черный круг, ромбик, трижды молния, пять раз запятые, квадратик, кубик, восклицательный знак, запятая. Филинчик ответил: три толстых запятые в левую сторону, прямоугольник черный, квадратик черный, звездочка, белый и черный квадраты один на другом, квадратик, звездочка, спиралька, знак восклицания, запятая, точка. Вот так они сражались. У меня просто раскалывалась голова. Их мысли были невыносимы своей глубиной, шириной и высотой. Я спрашивал себя, как долго я еще смогу протянуть, но тут вдруг в моей голове послышался голос лексикона Филинчика. «Послушай, мой мальчик», — шептал мне Филинчик, — «я скажу тебе, что ты должен сделать». Тихонько подкрадись к Замониму и брось его в центр облака тьмы. Это самая сильная сила универсума. Уж она с ним справится. Но запомни, ни в коем случае не думай ни о том, что ты делаешь, ни о том, что ты собираешься сделать. Замоним тебя не видит, но он может читать твои мысли. Я постараюсь отвлечь его, но, боюсь, это будет ненадолго. Черный квадратик, крестик, молния, кубик, звездочка, молния, шарик! — воскликнул Филинчик, отвлекая Замонима. — Я не знаю, что тяжелее. Думать совсем не о том, что ты делаешь, или же делать совсем не то, о чем ты думаешь. Только куда сложнее думать ни о чем, или даже просто думать, что ты думаешь ни о чем, и в то же время делать совсем не то, о чем ты думаешь. Попробую объяснить по-другому. Мне все время приходилось думать, что я ничего не делаю и стою на месте, в то время как на самом деле я медленно приближался к Замониму. Эти стражники не представляли для меня опасности. Замоним был всецело поглощен дуэлью с Филинчиком и не мог ими командовать, так что они стояли неподвижно, как выключенные роботы, и тупо пялились на облако тьмы. Я медленно, шаг за шагом, приближался к Замониму. Мне пришлось спуститься на хитрость и все это время представлять себе капельку пота, которая якобы катится у меня по спине, в то время как я стою на месте и наблюдаю за дуэлью Филинчика. Я уже сам превратился в эту капельку пота, эту маленькую, солененькую бусинку, которая катится по шерсти, прокладывая себе извилистую дорожку вниз. Маленький шажок. Я скатился вниз по затылку и побежал в густой шерсти по позвоночнику. Еще шажок. Так вдоль позвоночника я катился вниз по спине. Еще шажок. Ой, шерстинка на пути. Шарахнулся в сторону, но слишком поздно часть жидкости осталась висеть на нем. Уменьшившись почти вдвое, я покатился дальше. Еще шажок, уже близко. О, я капля пота, я капля пота. Еще шажок, остался метр. Капля пота, капля пота, капля пота. Мой мозг отключен. От волнения ничего другого не приходило в голову. Последний шаг почти у цели. «Давай!» — шептал Филинчик. «Давай!» «Ага! Попался проклятый Замоним!» Эта мысль вдруг жирным шрифтом отпечаталась у меня в мозгу. Я ничего не мог с этим поделать. Уж слишком сильно мне хотелось поскорее утереть нос ненавистному Замониму. Если бы Филинчик не вмешался, возможно, ничего бы и не произошло. А так я потерял контроль. Замоним отреагировал мгновенно. «Эти, хватайте синего медведя!»